«Приключения Вулдижа, потомственного некроманта». Книга первая. Часть первая. Замок некроманта. Крыша замка протекала. Я лежал на постели и с ненавистью буравил взглядом темное пятно с безобразно рваными краями, которое расплывалось прямо над моей головой. Еще чуть-чуть, и первая капля упадет точно на кровать, которая к утру рискует превратиться в настоящее болото. Только заквакать для полного счастья осталось. «Хозяин!» В углу маленькой комнатушки засеребрилось облако, очертаниями отдаленно напоминающее человеческую фигуру. Маленькую такую фигуру, ростом с 10-летнего ребенка. Я не отозвался, обреченно уставившись на безнадежно загубленный потолок. Проклятые дожди! Уже целый месяц без остановки льют. Вчера к вечеру разъяснилось было, но едва я обрадовался, что непогоде пришел конец, как ночью дождь ливанул с удвоенной силой. И вот итог. С такими темпами протечки скоро придется переехать в подземелье, находящееся под замком. Правда, там тоже есть опасность затопления. Призрак родового скрипа Райчел вчера жаловался, что уровень грунтовых вод за неделю поднялся втрое. Как бы и кости моих ненаглядных предков не всплыли, их опасно тревожить. Прошлый раз, 2 месяца, пришлось нравоучение покойной матушки слушать, пока она не соизволила вновь в мир мертвых удариться. «Хозяин!» Немного осмелев, двинулось вперед облако, обрывая мои невеселые раздумья. «Крыша течет!» «Сам вижу!» Тяжело вздохнув, процедил я сквозь зубы, с неохотой переворачиваясь на бок. «Что делать будем?» Облако молчало, слегка удивленное вопросом. Потом заискрилось приятным неярким светом и приняло свою окончательную форму невысокого старичка, абсолютно лысого, но с роскошной белой бородой, спускающейся ниже груди на вытертый бархатный камзол. Прошу любить и жаловать Тоннис, фамильный призрак моего рода, который, в свою очередь, насчитывает не меньше 1000 лет истории. Как это обычно бывает, сейчас древнее семейство безвозвратно обеднело. От былой славы и могущества остался лишь этот ветхий, рассыпающийся замок, и я, единственный законный владелец руин и наследного титула барона, великий и зловещий некромант Вулдиж. «Быть может, из деревни подмогу кликнуть?» — деловито осведомился Тоннис, робко приближаясь еще на шаг. «А деньги на оплату где взять?» — мрачно спросил я, морщась. Самая крупная капля, наконец-то, не удержалась на потолке и с потрясающей точностью упала мне прямо в ухо. Я вскочил на ноги, ошалело замотав головой. Потом продолжил, не глядя на отпрянувшего от неожиданности призрака. Я и так все округи должен. За молоко, мясо и зелень. Чую, соберутся как-нибудь все мои кредиторы и двинут на замок с вилами. Что тогда делать? Не колдовством же обороняться, еще зашибу кого-нибудь ненароком. За такие дела меня святая инквизиция мигом лет на 200 в темницу усадит. Какая там у них любимая формулировка? За неподобающее и неразумное использование силы, данной свыше, которое привело к гибели или причинению вреда обычному люду. На этом и прервется наш род. Наследника-то у меня нет. А вы в поганых земляных ямах ни крупицы энергии не найдешь, чтобы весь срок без проблем отмотать. Или дряхлым старцем выйду, или вперед ногами вынесут. И на ближайшем погосте быстренько закопают. А скорее всего сожгут, на всякий случай, чтобы из мертвых не вздумал восстать. Тоннис огорченно потупился, замерцал всеми цветами радуги, видать, сильно расстроился. «Ладно, не переживай», — ощутив слабый укол раскаяния, попытался успокоить я старика. «Ну, придумай что-нибудь, чай из не таких передряг выбирались». «Райчел болтал, будто на кладбище в соседней деревне могила есть известного разбойника. Немного оживившись, затараторил призрак, таинственно округляя глаза. «И что?» — рассеянно спросил я. Зябко передернул плечами и накинул поверх пижамы длинный теплый халат. «Ну?» — растерялся до такого вопроса Тоннис, откашлялся и твердо произнес. «А вы бы того! Наведались бы туда, расспросили бы кости, поди у разбойника. Много тайников было, в раз бы все денежные дела и поправили». Я задумчиво почесал голову. Предложение казалось заманчивым, если бы не одно, точнее, два «но». Во-первых, я знал точно, что на том кладбище никогда не хоронили никаких разбойников. Было дело, однажды я наклюкался с тамошним охранителем, даром что умертвие, а самогон хлебал за милую душу. И огурчиками солеными не брезговал, а поначалу все ныл, что лучше живой плоти закуски не бывает. Ну и по пьяной лавочке охранитель мне все сплетни и слухи кладбищенские выболтал. А ничего интересного, если честно. Большая часть тамошнего населения от старости упокоилась. Кто-то по собственной дурости и совсем уж единицы из-за злого умысла. На каждом погосте таких историй сотню услышишь, если охранителя разговорить получится. А мне подобным не привыкать заниматься. Впрочем, я что-то отвлекся. Так вот, никакими разбойниками там и не пахло. Из интересненького только душегуб был один, который свою жену от ревности со свету сжил, а потом сам на себя руки наложил. До сих пор мается, покоя не находит. Думает, что супруга и на том свете супругу дорожайшему рога наставляет. Да и по делам ему нечего на себя роль судьи и палача брать. Это было первое «но». А второе намного весомее. В прошлый раз мы с умертвием с пьяных глаз в деревню шалить отправились. Охранитель в печную трубу удробно завывал и ставнями хлопал. А я у входной двери дожидался. Только кто из избы испуганно ломанется, за шкирку ловил и на ухо со зловещим придыханием кричал: «Покайтесь, люди, скоро последняя битва богов!» Ох, сам знаешь, что дурак. Но тогда это так весело казалось. Да и вообще, подумаешь, покуражился немного. Хоть чуть-чуть скуку развеял. Ко мне ведь редко люди на разговор забредают. Если только прохожий заплутает, завернет дорогу спросить. И то, узнав род моей деятельности, бежит прочь от замка так, что пятки сверкают. Вот и приходится с призраками пить да душу им изливать. Веселились мы так, веселились, пока на местного кузнеца не нарвались. Едва я его за шиворот схватил, как он, недолго думая, развернулся и мне кулаком прямо в глаз засветил. А на умертвие полное ведро святой воды я прокинул. Чудо, что не попал. Словом, на этом наше развлечение закончилось. Хорошо еще, что живыми ноги унесли. Точнее, что я живым ноги унес. Умертвие это уже не актуально. И благо, что до инквизиции слухи про мои шалости не дошли. Такой бы штраф вломили. Точно бы пришлось замок продавать. Вот с той поры я в соседнюю деревню не ходок. Кузнец тогда обещал меня на узкой тропинке подстеречь и второй глаз подбить, чтобы неповадно было над добрыми людьми шутить. На моей-то земле он не сунется, часть дурных нет, в фамильное логово некроманта по своей воле идти. Ну и я в те края теперь вовек не пойду, дождусь, когда о моем позоре позабудут. «Нет, Тоннис», — качнул я головой, пытаясь не покраснеть, как всякий раз при воспоминании о той постыдной истории. «Это не выход. Нет там ничего. Лично проверял».